21 глава. Снова и снова, просматривая фотографии, вчитывалась в статью, пропуская через себя грязные намеки и недомолвки, и чувствовала, как внутри поднимается ярость. Медленно текли минуты. Стивен молчал, наблюдая. Наконец я подняла на него глаза и мрачно процедила: «Мы подаем на них в суд». «Уже», — вздохнул Стивен, — «я уже позвонил Дугласу». «Хорошо». Я медленно кивнула, поражаясь себе и тому, как спокойно звучит голос, когда внутри все кипит и плавится от злости. Потом замерла, склонив голову на бок, и проговорила: «У нас никогда ничего не было, Стив, с Алланом». «Не было?» Вопрос звучал с таким недоверием, что я не смогла сдержать нервный смешок. Что уж обсуждать, возможно, адюльтер – лучшее, что могут делать жена и муж за завтраком. «Нет», – вздохнула, собираясь с мыслями. «Наверное, надо было признаться раньше, едва ли это что-то поменяло в наших отношениях. И так насквозь прогнивших от измены и недомолвок. Но раз решили начинать новую жизнь, стоило все же начинать ее с правды. То есть было кое-что, но до полноценного...» «Опустим подробности». Поднял руку Стивен, призывая замолчать. «Думаю, достаточно твоих слов о том, что ничего не было, а как именно и почему, знать не хочу». «Спасибо». Облегченно выдохнула я, чувствуя, как с груди падает небольшой, но увесистый камень. Надо решить, что говорить прессе. Наверняка уже собрались стервятники. «Пока ограничимся стандартным, без комментариев». Деловито проговорил Стивен, допивая кофе и поднимаясь. «Поехали, нас ждет очередной сумасшедший день». И все-таки я не могла поверить, что Алан с самого начала все подстроил. Все говорила против него, но не могла же я так ошибиться в человеке. «Ты уже ошиблась один раз в собственном муже», — проговорил внутренний голос. «Хотя стой, даже два раза. Многовато для той, кто считает себя умелым чтецом душ». Вздохнув, я отвернулась к окну, пытаясь сосредоточиться на проплывающих мимо домах. Расценив мой вздох по-своему, Стивен накрыл мою ладонь своей. «Все будет хорошо, помнишь? Вместе мы справимся, Дороти, только вместе. Собери свою смелость, сердце и мозги в одну кучу, они нам сейчас очень пригодятся». «Если бы мы ехали в логово Момби, а не в офис». Невольно вырвалось у меня, и Стивен улыбнулся. А потом наклонился и осторожно поцеловал, ласково проведя по скуле кончиками пальцев. «Ты храбрая, моя маленькая Дороти», — прошептал он тихо. «И победишь их всех, а я буду рядом». Пресса у входа словно взбесилась, стоило выйти. Полтора десятка репортеров с микрофонами, вспышки, горящие огоньки камер. Мы протискивались внутрь, и Стивен без устали повторял: «Без комментариев». Сандерс помог открыть дверь, мы наконец очутились в холле и вздохнули, спеша к лифтам. Сотрудники провожали нас молчанием, усиленно отводя глаза. Хотелось втянуть голову в плечи и проскользнуть мимо, но пришлось идти, гордо подняв голову. Стивен демонстративно держал меня за руку, здороваясь, и только когда двери лифта закрылись, вздохнул. «Чувствую, сегодняшний день будет похлеще тех, что уже пришлось пережить». Как же он был прав. Давление. Я буквально ощущала его кожей, взгляды, пересуды, шепотки за спиной, пока шла к кабинету. Вот бы обернуться и крикнуть, что это все неправда. Но я молча прошла в кабинет, дождалась, пока Мэгги передаст сообщение и бумаги, и попросила позвонить Дугласу. Вскоре за столом собрались все наши юристы, директор по связям с общественностью и Стивен. «Ситуация щекотливая. На правах старого друга семьи начал Дуглас. Мы можем доказать, что фотографии подделка?» Он с надеждой посмотрел на меня, но я лишь печально покачала головой. Над столом пронесся дружный вздох. «Что ж, значит, будем строить защиту на непроверенных фактах и попытках залезть в личную жизнь», — бодро заявил Дуглас после паузы. «Попытки давить на СМИ посредством создания ажиотажа вокруг вакцины, перемывание грязного белья, вы знаете, кто за этим может стоять?» Налицо массированная атака на холдинг. «Есть догадки», — глухо проговорила я. Стивен угрюмо кивнул. С Алланом связаться не удавалось уже неделю. Ему звонили, посылали домой людей, но он как в воду канул, только усиливая подозрения. «Мне нужна вся информация, Дороти», — серьезно сказал Дуглас. «Все, что может ненароком всплыть, надо знать, к чему быть готовым». «Поговорим после ланча», — кивнула я, глядя на часы. «Через 15 минут у нас встреча с финансовым директором, а потом селекторное совещание с советом директоров». «Понимаю», — Дуглас кивнул, юристы начали собираться, по очереди поднимаясь и выходя из кабинета. «Прорвемся, Дороти», — сказал он напоследок. «И не с таких передряг выплывали. Напомни как-нибудь рассказать о кризисе в 68-м. Тогда нам с твоим дедом здорово потрепали нервы». «Спасибо». Я слабо улыбнулась, пожилой адвокат небрежно пожал плечом и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. «Этот день никогда не закончится», — простонала я, роняя голову в ладони. «Хочется открыть глаза где-нибудь на тропическом острове за 1000 миль отсюда, и чтобы все это оказалось просто страшным сном». «Давай для начала разберемся с кризисом», — сказал Стивен, подходя и кладя руки мне на плечи. «А потом все-таки съездим в медовый месяц, коктейли, бунгало на берегу океана и никого вокруг». Звучит заманчиво. Глухо проговорила я, поднимая голову и ловя его взгляд. Сосредоточенный, он так мало вязался с тем, что Стивен говорил. Хотелось сказать ему о своей любви именно сейчас, пока не поздно, пока еще не все разрушено до основания. Отчего-то меня охватил страх, что Стивена могут у меня забрать. Прямо сейчас и тогда рядом не останется никого. И ничего, ради чего стоило бы жить. Словно читая мои мысли, он крепче сжал ладони и склонился надо мной, опаляя дыханием губы. Глаза сами собой закрылись, я потянулась к нему, застыв в ожидании поцелуя, но резкий звонок коммутатора разрушил волшебство, выдергивая в суровую реальность. «Пора выслушать финансистов», — вздохнула я. Стивен кивнул, выпрямляясь, обошел стол, занимая место напротив. Я поежилась, без него сразу стало холодно, и снова накатила безнадежность. На стол легли новые колонки с цифрами, а слова финансового директора только забили очередной гвоздь в крышку гроба над моей головой. Акции компании упали еще на 3 пункта. Итого, с начала кризиса мы потеряли 15. Паника продолжается. Основные держатели еще держатся, но многие принялись продавать. Мы обесцениваемся, миссис Нортон, даже слишком быстро. «Сколько?» — спросил Стивен, видя, что я не в силах вымолвить и слово. «Компания потеряла в цене 170 миллионов за последние 2 дня», — проговорил финансист, качая головой. «Если мы не остановим панику и не дадим опровержение, причем такое, что заткнет всем рты, то к концу недели Кирстен Индастрис будет стоить на треть меньше. Это в лучшем случае». К тому же зашевелились кредиторы, те банки, что давали рассрочку, просят пересмотреть условия договора. «Они отказываются от своих обязательств?» Кажется, удивить меня было сложно, но банкам это удалось. «Они просят поменять рассрочку на кредит или погасить большую часть долга», — уклончиво ответил директор. «Я попытался потянуть время, встреча назначена на пятницу, 2 дня на большее, что они согласны». «Значит, у нас есть 2 дня», — протянула я, откидываясь на спинку кресла. Внезапно накатила усталость, всепоглощающая, словно я только что почувствовала, какой столб атмосферного давления давит на мое тело. Мы снова остались одни, только говорить слова поддержки не хотелось. Мне сейчас вообще ничего не хотелось. И, судя по лицу Стивена, его одолевали те же мысли. «Может, сбежим?» Я нервно хихикнула. Стивен поднял удивленный взгляд. «А что, соберем вещи, рванем на остров?» «И выбросим телефоны. Сколько у тебя налички?» Голос мужа был собран и деловит. Я пораженно уставилась на него, пытаясь понять, шутит или нет. «Ты сейчас серьезно?» «Конечно. Пошлем все к чертям, пусть сами расхлебывают, а мы отдыхать». «Так нельзя, Стивен». Медленно проговорила я. «Мы не можем сейчас все бросить, только не сейчас. Как тебе вообще подобное могло прийти в голову?» «Узнаю свою Дороти», — довольно сказал Стивен, подпирая подбородок рукой. Из уголков лучистых голубых глаз разбежались лучики смеха. «А то раскисло, руки опустил и сидишь, себя жалеешь». «Вот ты!» Облегчение от того, что он просто пошутил, было огромным, но встряска ожидаемо помогла, заставив взять себя в руки. «Надо найти Алана». «И засадить его за решетку». «Если сможем доказать, что отравление мышей и слив информации организовал он, то да». «Ты действительно готова его посадить?» Потрясенно спросил Стивен. «Да, я пожала плечами. Если он решил лишить меня компании, я лишу его свободы». Звучало, конечно, внушительно, но на деле найти Хамфри не получалось. Он по-прежнему не выходил на связь, и было хорошо, если не покинул страну. Акции продолжали падать, и дома мы уныло смотрели вечерние новости, впервые сидя на диване в гостиной, обнявшись. Может, стоило порадоваться хотя бы этому? Тому, что ругаться, выяснять отношения, отдаляться друг от друга не хотелось. Напротив, хотелось быть рядом каждую минуту, чувствовать поддержку. Пусть это было даже простое прикосновение, простое пожатие руки или слабая улыбка. И ночью, когда я уже ложилась спать, пришел Стивен. Спокойно, непринужденно зашел, будто делал это каждый вечер. Забрался под одеяло и подтянул к себе, обнимая, словно закрывая от всего мира. Я глубоко вздохнула, не в силах сдержать улыбку, понимая, что он чувствует то же самое, потребность быть рядом. Звонил секретарь мистера Скотта. Встретила утром Мэгги, просматривая список звонков. Хотел договориться о ланче сегодня. Мистер Скотт? Я остановилась, раздумывая, к чему вдруг главе Бичем Групп могла понадобиться встреча. Что у меня на ланч? Вроде бы пусто. Мэгги сверилась с блокнотом. Да, до обеда встреча с Мэтьюсом из службы безопасности, а в 3 записан Престон. Что ж, в задумчивости, постучав по столу, я кивнула. Назначай. Только предупреди, что я буду со Стивеном. Для бизнес-ланча Нобу был слишком крут. Странно, что Скотт выбрал именно его для простой деловой встречи. Днем в ресторане было малолюдно, круглые столики стояли пустые, только в нескольких кабинках слышались разговоры. Мне приходилось здесь бывать пару раз, но аскетичный и строгий стиль, а также высокомерие администратора, ведущего себя так, будто звезду Мишлен присвоили ему лично, отбивало охоту возвращаться. Эндрю уже ждал нас, сидя в глубине зала. Радостно улыбнувшись, он встал, протягивая руку, всем своим видом источая довольство. «Советую попробовать тунца», – доверительно сообщил он. «Здесь он потрясающий». «Доверюсь вашему вкусу», – улыбнулась я, заинтересованно разглядывая лучащегося счастьем Скотта. Обед прошел за обсуждением скандала. Эндрю сокрушался вездесущими папарацци, тем, что никому из сотрудников нельзя доверять, и участливо поинтересовался падением курса. Под конец я снова чувствовала себя подавлена. Стивен же, напротив, едва сдерживался, чтобы не нагрубить. «Понимаю, вы сейчас наверняка обеспокоены тем, как достойно выбраться из кризиса». Когда принесли чай, начал Скотт. «Что ж, вот он и перешел к главному. Я предлагаю вам выход, простой и надежный». «Вы хотите выдать нам крысу, что копает под Кирстен?» Иронично изогнул бровь Стивен. «Нет, к сожалению», преувеличенно тяжело вздохнув Эндрю, «я предлагаю купить ваш холдинг. Поверьте, пока что за него еще можно выручить неплохую сумму. Хватит, чтобы расплатиться по счетам и не менять образ жизни». «Вот как?» Я задумчиво постучала по губам, словно обдумывая его предложение. «И вы не боитесь покупать компанию с миллионами кредитов и подпорченной репутацией?» «Чего не сделаешь по старой дружбе?» Легко пожал плечами Скотт. Его карие глаза в противовес словам смотрели холодно и внимательно. «Вы оба знаете, это лучшее предложение, что вы сможете получить. Понимаю». Он сделал паузу, поочередно окинув взглядом. «Такие решения быстро не принимаются, поэтому я подожду. До завтра». На столе появилась тонкая папка. «Здесь цифры. Думаю, сложив 2 и 2, вы поймете, что предложение действительно выгодное». Он уже ушел, а мы продолжали сидеть, глядя то друг на друга, то на папку, что будто змея лежала между нами на столе. «Ты ведь понимаешь, что это значит?» Наконец прошептал Стивен. Его глаза зажглись недобрым светом. «Это он. Он копал под нас с самого начала». «И тот, кто придет говорить от его имени, будет его сообщником, потому что провернуть такое без людей изнутри невозможно». Продолжила я его мысль. Стивен одобрительно кивнул. «Значит, мы вот-вот найдем крысу», — довольно заключил он, протягивая мне руку и помогая подняться. В офис мы возвращались в приподнятом настроении. Впервые за последние несколько дней я чувствовала небывалый подъем. Энергия кипела, плескалась, толкая делать что-то, двигаться. «Престон уже ждет вас», — оповестила Мэгги. «Миссис Нортон». Престон поднялся, протягивая руку. «Вы улыбаетесь. Бесценное качество для руководителя – держать лицо в свете приближающейся катастрофы». «Не знаю, о какой катастрофе идет речь». Сухо улыбнулась я, усаживаясь в кресло. «Вы настаивали на встрече, что-то случилось?» «А разве того, что уже случилось, мало?» Тонкие губы растянулись в неприятной улыбке. «Смотря для чего. Пожала я плечами. Временный кризис, из которого компания вот-вот выберется. Обычная текучка». «Если для вас подобное обычно, миссис Нортон, пробормотал Престон, разводя руками. «То ваши акционеры так не считают, они требуют вашей отставки». «Даже так?» Я усмехнулась. «Интересно, каким образом они хотят ее получить?» «Мы надеемся, вы сами сложите полномочия, миссис Нортон. Вы дискредитировали себя на посту директора, думаю, вы это понимаете». «Вы о фотографиях? Иск в издании уже готовится». «Не только о них, миссис Нортон». Престон, кажется, начинал терять терпение. «Я говорю о том, что вы подвели компанию на грань финансового краха. В нашем уставе есть пункт об отставке в подобных случаях». «И вы решили любезно предостеречь меня?» Невинно поинтересовалась я, складывая в замок руки и кладя их на стол перед собой. «Не стройте из себя дурочку, Доротея, вам это не идет», — рявкнул Престон, поднимаясь и тяжело опираясь на стол. «Я пришел сказать, чтобы вы собирали вещи и готовились покинуть этот кабинет». «Селекторное совещание уже состоялось, ваша отставка принята практически единогласно». Я застыла, пристально глядя в пышущее гневом лицо. Настолько же велика жажда власти, как далеко он готов пойти, чтобы занять мое место. «Сколько у меня времени?» — поинтересовалась я, чувствуя, как охватывает веселье. «Действительно, а что еще остается делать? Только хохотать!» «Никто вас не гонит, миссис Нортон», — пробормотал Престон, успокаиваясь. «До конца недели можете не спешить». «Спасибо и на этом», — не удержалась от сарказма. «Если это все, можете идти. Я ведь еще директор, не так ли? Мы даем вам возможность сохранить лицо, миссис Нортон». Престон тяжело поднялся и окинул кабинет хозяйским взглядом. «Всего вам хорошего».